Глава 39. Семейные узы. Это были не совсем трущобы, но что-то похожее на них. Рэндалл придержал меня за локоть, чтобы не дать поскользнуться на мокром булыжнике мостовой. Я напряглась от его прикосновения, и он, почувствовав это, тотчас убрал руку. Он заметил мой взгляд, брошенный на загаженный порог, и извиняющимся тоном произнес: «Я не могу позволить себе снять лучшее помещение, но внутри и там не так уж плохо». И это была правда. Видно, немало усилий было потрачено на то, чтобы создать минимальное удобство. По крайней мере, здесь были таз и кувшин для умывания, а также стол, на котором лежали буханка хлеба и сыр, и стояла бутылка вина, кровать с периной и несколькими теплыми одеялами. Человек, лежавший на кровати, откинул одеяло, очевидно, ему стало жарко от сильного кашля. Лицо у него было пунцовым, а кровать, довольно солидная, сотрясалась от приступа кашля. Я подошла к окну и распахнула его, не обращая внимания на протестующий возглас Рэндалла. Холодный воздух ворвался в комнату, и запах немытого тела, грязного белья и переполненного ночного горшка слегка уменьшился. Кашель постепенно утих, и пунцовое лицо Александра Рэндалла сделалось мертвенно-бледным. Губы посинели, грудь высоко вздымалась. Я открыла свой медицинский саквояж и вытащила кусок пергамента. Он слегка обтрепался по краям, но еще мог служить. Я присела на край кровати Александра и ободряюще улыбнулась. «Вы очень добры», — проговорил он, стараясь держать кашель. «Сейчас вам станет лучше», — сказала я. «А сейчас помолчите, но кашель не сдерживайте. Мне надо хорошенько вас прослушать». Его рубашка была уже расстегнута. Я подняла ее и увидела глубоко запавшую грудь. Сквозь тонкую кожу, практически при полном отсутствии плоти, явственно проступали ребра. Видимо, он всегда был худым, но болезнь окончательно истощила его. Я свернула пергамент в трубку и приставила один конец к уху, другой — к груди больного. Это был грубый стетоскоп, но удивительно эффективный. Я выслушивала его, просила дышать поглубже. Мне не нужно было просить беднягу покашлять. «Повернитесь ненадолго на живот». Я подняла рубашку и постучала легонько по спине, проверяя резонанс легких. Его спина была мокрой от пота. «Хорошо, а теперь опять на спину. Лежите спокойно и расслабьтесь. Я не причиню вам ничего неприятного». Я продолжала вести с ним успокоительную беседу, осматривая белки глаз, сдувшиеся лимфатические железки на шее, обложенный язык и воспаленные гланды. «У вас простуда», — сказала я, слегка похлопав его по плечу. «Я приготовлю вам напиток, облегчающий кашель. А пока...» Я указала носком туфли на горшок, стоящий под кроватью, и уже обращаясь к Джеку, приказала: «Вынесите это». Тот недоверчиво взглянул на меня, чуть помедлил, но решил подчиниться. «Не в окно», — резко остановила я его. «Отнесите это вниз». Он вышел, не глядя на меня. Как только дверь затворилась, Александр улыбнулся мне. Глаза на его бледном лице засияли. От сильного кашля его волосы растрепались, и я пригладила их. Мне не хотелось говорить ему это, но, по-видимому, он уже все знал. «У вас простуда и туберкулез. А еще острая сердечная недостаточность». «Я так и думал. Часто в груди что-то бьется, как очень маленькая птичка». Я не могла выносить вида его истощенной груди и осторожно застегнула рубашку. Длинная белая рука сжала мою руку. «Как долго?» — спросил он. Голос его был спокойным, в нем звучало лишь простое любопытство. «Не знаю», — ответила я. «Это правда, я не знаю». «Но недолго», — уверенно произнес он. «Недолго. Может быть, несколько месяцев, но не больше года». «Можете вы остановить кашель?» Я потянулась к саквояжу. «Да, по крайней мере, я смогу его облегчить. И сердце. Я приготовлю экстракт на перстянке. Это поможет. Что же касается вашего брата, хотите вы, чтобы я...» «Нет», — твердо ответил он. Один уголок его рта поднялся, и он сделался так похож на Фрэнка, что я чуть не разрыдалась. «Нет», — повторил он, добавив, «хотя, я думаю, он уже знает. Мы всегда все знаем друг о друге». «Знаете все?» — спросила я, глядя ему в глаза. Он не отвел глаз, лишь слабо улыбнулся. «Да», — мягко произнес он, — «я знаю о нем все, но это не имеет значения». «Не имеет?» — подумала я. «Для тебя, может быть, и не имеет». Боясь выдать себя, я отвернулась и начала разводить маленькую спиртовку, которую принесла с собой. «Он ведь мой брат», — услышала я мягкий голос у себя за спиной. Я глубоко вздохнула и принялась готовить питье. «Да, конечно», — отозвалась я. «И он тоже осознает это».